Часть 1. Знакомство с миром предков. Мистеру Г. Поттеру, графство Суррей, город Литтл-Уингинг, улица Тисовая, дом 4, чулан под лестницей. Сделанный из желтоватого пергамента тяжелый, толстый конверт был подписан изумрудно-зелеными чернилами. Дважды прочитав возмутительную приписку «чулан под лестницей», Гарри недовольно скривился и тяжко вздохнул. И какого Драккла он дал себя втянуть в пари? Ведь знал же Эдвина. Хитрая хорёчья морда почти всегда оказывался прав. Аналитик, Мерлин бы его побрал. Придется тащиться на футбол. А это без малого 3 часа бесцельно потраченного времени. Снова недовольно вздохнув, Гарри захлопнул дверь, но прежде чем направиться в гостиную и присоединиться к Дурслим за завтраком, он зашел в чулан и скривился. Выбрать местом портального прибытия этот закуток было большой ошибкой, как бы родственникам не прилетело за подобное. Хотя, Гарри криво ухмыльнулся, вместе с наставниками он несколько лет водил за нос британскую магическую общественность в лице Дамблдора, и ведь никто не почесался. Ухмылка на детском лице превратилась в широкую улыбку. В предвкушении развлечений, коих за всю его сознательную жизнь набралось не так уж много, ибо каждую минуту приходилось учиться, учиться и еще раз учиться, Гарри потер руки. Однако уже через пару дней у Гарри, буквально погребенного под письмами, осталось одно единственное желание – немедленно прибить старика вместе с его заместителем. Это же надо быть такими придурками, чтобы отправлять маленькому магу в магловский дом пернатых почтальонов. На статут секретности они явно положили кучу совиного дерьма. В ночь на 31 июля, когда физически ему исполнялось 11, а духовно и магически 16, Гарри проводил за работой над еще одним артефактом. Пока это были только наметки, подпитка некоторых рунических цепочек ему еще не по зубам. Вот через год, другое дело. Задумчиво покусывая кончик карандаша, он прислушивался к звукам разыгравшейся стихии, долетавших даже сюда, внутрь походного сундука с 4 комнатами, скользил взглядом по полкам с книгами. Библиотека, которую Гарри начал собирать 3 года назад, была хоть и в разы меньше родовой, к ней он получит полный доступ через год, однако совершенно точно ничуть не хуже. Были выкуплены и должным образом очищены древние фолианты, кои попадали ему в руки в разных лавках по всему миру, исключая Британию, поскольку появляться в магическом мире своей родины он опасался даже несмотря на артефакты сокрытия. 2 талмудам, один из них посвященный фамильярам, другой – дневник самоучки артефактора, было отведено почетное место в уменьшенной шкатулке вместе с набором зелья и прочими нужными вещичками, которую он таскал с собой всегда и всюду. Очень уж хотелось заиметь магического спутника, только это дело не быстрое и весьма энергоемкое, да и не время. Оставалось только читать и вникать в мельчайшие нюансы ритуалов, чтобы, когда придет пора, все сделать без сучка и задоринки. Конечно, в родовой библиотеке наверняка найдется пара-тройка фолиантов на эту тему, но, как говорится, лишняя информация не бывает, как не бывают лишними знания. Гарри положил на стол карандаш, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Однако спать совершенно не хотелось. За годы, так сказать, экстремального обучения, большая часть которого проходила во временной петле, он привык отдыхать мало, но часто. Иногда Гарри вырубался, а спустя 5-10 минут просыпался, чувствуя себя полным сил. Только авантюра, в которую он вписался по собственному желанию, не давала полностью расслабиться. Однако, несмотря на твердое решение провернуть сей финт, он волновался. «Ты все же решился обмануть Дамблдора, герцогиня Элеонора Леннокс из рода Пивереллу», глава школы-пансионата для детей Сквибов склонила голову, не спуская с него строгого взгляда. «Уточнение, ваша светлость, не обмануть, а ввести в заблуждение», парировал Гарри. «С той поры, как я все узнал, и в голове сложилась окончательная картинка, я решил не ехать в Хогвартс так рано. Идеально бы вообще не видеть сие заведение, в крайнем случае, обретя минимум одно мастерство. До этого прекрасного события мне не хватило самую малость. С другой стороны, это даже к лучшему. Испытание 3-го круга проведу в боевой обстановке. Вводить в заблуждение придется не только администрацию школы, но и, вполне возможно, колдоврачей Святого Мунга. А это, молодой человек, не школьный целитель. Смитвик быстро поймет, что на вас артефакт сокрытия и подавления магии. Очень сомневаюсь, что Дамблдор обратится за помощью к кому-то вне сферы его влияния. Тогда нужно будет объясняться, произнес Гарри, тем самым пытаясь внушить спокойствие не только себе, но и леди Элеоноре. Ну, а не получится тоже не смертельно, хотя и очень неприятно. От внезапного грохота Гарри резко распахнул глаза, вскочил с кресла, вылетел из сундука и, буквально скатившись на первый этаж, в ступоре замер, размышляя и строя планы по обведению вокруг пальца старика, чего они с друзьями и наставниками не придумывали и не прикидывали, но, чтобы за Гарри Поттером прислали лесника, того, кто и двух слов связать не может. Гарри тряхнул головой, чувствуя подступавшую злость. Пора начинать спектакль, пока дядя окончательно не взбесился. Ружье, кстати, немалых денег стоило, и дверь, и кто это все будет возмещать? А, ты ж волшебник, так что магией, ага, чары есть такие специальные, и кто эти чары будет наводить? Мгновенно сообразив, что последние свои мысли озвучил вслух, ядовито поинтересовался Гарри. Ну, ты подучишься, ага, мне то запрещено колдовать, то есть, ты нагадил, а я должен чинить, с чего бы вдруг, и с чего ты решил, что я этот, как ты сказал, волшебник? Ну это, полувеликан поскреб бороду, развернулся, поднял дверь и просто прислонил ее к стене. Ясное дело, ты волшебник, как мамка с папкой, с тобой наверняка что-то необычное случалось, чайку бы мне, погода дрянь, походу в гостиную, похлопал Гарри по плечу, прошлепал по ковру, оставляя на нем грязные следы, уселся в мокрой шубе на диван и махнул ручищей. Судя по всему, на замечание он попросту забил. Ну, или обладал таким ограниченным мышлением, что смысл длинной речи попросту не уловил. Следовательно, чтобы до крошечного мозга впредь доходило, надо выражаться короткими фразами. Сознательно или нет, но, если опустить таланты Гарри и его умение колдовать, то влетел визит посланника Хогвартса в копеечку. Потому как, не считая испорченного дорогого оружия и двери, которые вряд ли подлежали магловскому ремонту, предстояла еще химчистка ковра и обивки дивана. И это все он обязательно предъявит Дамблдору и компании. К тому же, явление в магловском городке полувеликана было очередным нарушением статута. А вот в это он обязательно просветит каждого встреченного взрослого. Гарри внутренне потер руки и, взглянув на обеспокоенных Дурсли, качнул головой, мысленно говоря, чтобы те ушли, и подмигнул Дадли, благоразумно стоявшему на безопасном расстоянии от творившегося бедлама. Вообще, они с родственниками заранее обговорили, что кто должен был говорить и делать, но такой визитер удивил и выбил из колеи. Подождав, пока тетя с дядей уйдут, прихватив с собой любопытного кузена, Гарри приступил ко второму действию спектакля. Пикировались они с «Зови меня Хагридом» часа два. Гарри убеждал, что с ним никогда и ничего необычного не случалось, поэтому барахло из письма ему совершенно ни к чему, а гениальный мыслитель гнул свою линию. В конце концов, сумев за время конструктивного разговора выудить довольно много разномастной информации, когда уже начало подташнивать от хвалебных от старику и когда после его слов «А чего же это твой великий Дамблдор не бросил вызов неназываемому?» а прятался за спинами вчерашних школьников и ребенка. Лесник завис, Гарри сказал, что пошел спать, и никакого чая. Вбиваемые с детских ногтей манеры валялись без сознания с момента вышибания двери. И сдается ему, будут и дальше пребывать в анабиозе, потому как впереди ждало первое посещение магического мира Британии, а разводить огонь в камине он категорически запретил раз 10 кряду. Попытки потыкать зонтиком в жерло были пресечены только после аналога непреложного обета. Развести на клятву полувеликана было делом техники. Однако дошел сей прискорбный факт до Хагрида достаточно быстро. Но, поздно. Реакция на дыру под названием «бардырявый котел» и на его клиентов описывалась двумя словами «полное охренение». Не нужно быть великим мыслителем, чтобы понять, к чему весь этот балаган, но подыгрывать и изображать из себя бессловесного телка на веревочке он не собирался. После первого же рукопожатия, Гарри демонстративно сцепил руки за спиной, расправил плечи и, проигнорировав очередную старушенцию «Зовите меня Дорис Крокфорд» и прочих весьма подозрительных и грязных личностей, от которых разило отнюдь не бедностью, а откровенным пренебрежением к гигиене и смердело перегаром, поморщился и протянул. «Приятно им, конечно, я один тут такой чистенький, руки всяко приятнее вытирать, хотя нет», в полной тишине продолжил Гарри, в упор, глядя на мага в фиолетовом тюрбане. Выглядел он тут, ну совсем не к месту, да и странный какой-то. Жаль, что артефакты блокировали не только воздействие извне. Собственные ощущения тоже сильно притуплялись. Только господин явно с волшебной палкой. может и по голове настучать. Вы же, Гарри пощелкал пальцами, и, взглянув на ошеломленно застывшего лесника и остальных безмолвствующих живых статуй, добавил, волшебники привыкли гадить, ломать вещи, устраивать полный бедлам только там, откуда прилететь не может, то есть у простых людей, не так ли, Хагрид? В волшебном доме ты бы вряд ли выломал дверь, да и не явился бы без приглашения и предупреждения посреди ночи, не вымазал бы грязью дорогущий ковер и диван, не привел бы в полную негодность хозяйское оружие, кстати, не маленьких денег стоившие и служившие моему дяде, как волшебная палочка служит волшебнику. Моей семье придется изрядно потратиться на восстановление всего измазанного и покупку окончательно сломанного. И кто за все это заплатит? Или, что ты там говорил, в случае чего Макглам просто стирали память, или там внушали что-нибудь, ну, например, что все это натворил кто-то другой сосед там, или в случае с моими родственниками я сам или Дадли. Мне вот интересно, а что было бы с ним, плебейски ткнув пальцем в сторону лесника, полюбопытствовал Гарри у молчаливой подпевки, если бы он сломал чью-то волшебную палку, или, скажем, снес дверь в доме, за неправомерное и сознательное уничтожение чужой волшебной палочки, мистер Поттер, в магическом мире полагается 10 лет заключения на уровне с дементорами, медленно, словно подбирая или выговаривая слова, произнес маг в тюрбане. Это магические существа, посчитал нужным объяснить он, неподкупные, и с трудом контролируемые стражи Азкабана, тюрьмы для магов. Туда же, полагаю, лет на 5, направился бы наглец, вломившийся в магический дом. Если, конечно, после эскапады остался бы жив, и, склонив голову, представился. Профессор Квирилл к вашим услугам. С этого года буду преподавать в Хогвартсе защиту от темных сил. Гарри ответил кивком. Все же маг был крайне странным. Обведя взглядом честную компанию, он посмотрел на Хагрида. Полувеликан напрокинул в себя содержимое второй кружки, явно под него сделанной. Часть горячительного потекло по бороде и впиталась в шубу на брюхе. Задача минимум почти выполнена. Остался маленький штришок, и сделать его нужно до того, как лесник вконец упьется. В конце концов, эта помойка, громко именовавшаяся бары по совместительству врата во вход в магический мир с магдловской стороны, не последнее место, куда сегодня нужно было попасть. Гарри с апломбом раскланялся во все стороны, при этом пристально вглядываясь в волшебников, внимательно за ним наблюдавших, слушавших и больше не пытавшихся лезть к нему с рукопожатиями, что было просто замечательно. Какова бы ни была цена их здесь присутствия, этот контингент покупался и продавался на ура, а уж за хорошую сплетню и подавно. У старушенцы прямо-таки слюни капали от нетерпения услышать еще что-нибудь столь же шокирующее. И Гарри не стал разочаровывать народ. Будем считать исполненной вторую фазу знакомства с магическим миром, известного меня, сына магов, погибших от руки темного волшебника, почившего тогда же, и видимо в наказании за оное, бесцеремонно выкинутого из родительского мира. Причем выкинутого без документов и даже вменяемого объяснения. Ваш вершитель судеб, некто Дамблдор, соизволил нацарапать что-то невразумительное на клочке бумаги, сунуть писанину в корзинку и оставить ребенка ноябрьской ночью на крыльце простых людей. На крыльце семьи старшей сестры Лили Поттер, урожденный Эванс. При этом, даже не соизволив постучать в дверь, такому поведению, судя по всему, волшебников учат с детства. Маги не утруждаются стучать и объяснять что-либо нормальным людям. Вы, молча, подкидываете детей, или выбиваете дверь, порушив и загадив все на своем пути. Стираете или меняете память о своих подвигах. И, видимо, вытирать руки о чистеньких благообразных джентльменов без ваших палок, у вас в порядке вещей. Однако впредь прошу ко мне свои привычки не применять. И куда теперь? Без паузы, полюбопытствовал Гарри. Слышалось это как издевательство. Судя по выражению лица мага за барной стойкой, он это расслышал. Как интересно. Кстати, бармен и, по-видимому, хозяин, выглядел приличнее посетителей своего заведения. Хагрид, прекрати пить. В конце концов, тебе поручили просветить меня, несколько часов назад узнавшего о зачислении в магическую школу, так что будь любезен, веди дальше. Ты говорил про банк. Надеюсь, деньги моих родителей не растранжирили всякие посторонние величайшие маги современности, которым слишком много позволялось. Ведь никаких документов моим родственникам тот самый не предоставил, в том числе и на меня. Там с прививками, рекомендациями врачей. Ты это, лесник громко рыгнул, вытирая рукавом рот и залитую бороду, Он потряс в воздухе громадным кулачищем, говоришь ужасные вещи. Дамблдор великий человек, он бы да никогда. Меня сейчас стошнит, простонал Гарри. Бармен хрюкнул и резко отвернулся. Впрочем, не только он. Сделай милость, оставь вне моих ушей свою неземную любовь к тому самому. Мне хватило твоих ночных излияний о лике прекрасного Дамблдора. Хочу напомнить, что я еще слишком мал для подобных знаний. Хотя в моей школе придерживаются разностороннего развития юных подданных королевы. После этой фразы народ зашептался и разделился на два лагеря, уверенных и сомневающихся. Воспоминания касались лохматой давности. Словом, им уже явно не до геройского Поттера, следовательно, пора было уходить. Так, где вход или выход? Оторвавшись от полирования столешницы, бармен молча ткнул пальцем в сторону черного входа. В обычных барах, да и домах там обычно располагались мусорные баки. Ну, что, вполне логично, что арка в волшебный мир рядом с помойкой, пробурчал Гарри. Иду на запах. Хагрид, не приближайся, а то собьюсь с курса. Вход в волшебный мир действительно находился рядом с мусорным контейнером. Однако запаха и прочих неприятностей, сопровождающих отхожее место, не ощущалось и не наблюдалось. Что-то бурча себе под нос, Хагрид просто ткнул розовым зонтиком в выщербленный кирпич. Стена в том месте пошла рябью, и через пару мгновений перед ними появилась арка, а за ней начиналась мощеная булыжниками извилистая улица. С трудом поспевая за широко шагавшим и порядком раздраженным полувеликаном, Гарри все же успевал разглядывать красочные и откровенно забегалочного вида витрины лавок и магазинчиков, улавливать обрывки разговоров и выстраивать и без того сто раз выстроенную и обдуманную линию поведения с гоблинами. Сказать, что он терпеть не мог этих жадных до чужого золота серошкурых существ, вот уже не одну сотню лет держащих за яйца островных магов, ничего не сказать. Пару раз он имел неудовольствие встречаться с финансовыми представителями из этого народца. Ясное дело, не лицом к морде. В силу малого возраста, он незримо присутствовал во время разговора своего представителя с гоблином, в обязанности которого входил контроль за сейфами Поттеров. Эта мерзкая тварюшка, скались от удовольствия, сообщила, что сейфы мистера Поттера запечатаны высоким велением верховного чародея Визингамота. Тогда-то они с наставниками и решили впредь не разводить политесов, а выводить деньги Поттеров из британского банка. Благо, что предки продумали подобное тактическое отступление. Плохо другое, что они вообще там что-то хранили. И не просто что-то, а довольно увесистый кусок семейного капитала. Но такова была традиция. И потом, рейтинг родов, твою Мерлинову мать. Что же, он эту странную традицию с превеликим удовольствием изменит. Гарри Поттер желает снять деньги, пробасил Хагрид. Не торопясь, гоблин поднялся и, перевесившись через стойку, уставился на Гарри колючим, словно остановившимся взглядом. А у мистера Поттера есть его ключ? Ключ, ясное дело, оказался у Хагрида в одном из карманов, бездонных, полных всякого мусора, в том числе и изрядно подгнившего и пованивающего. Там были даже две дохлые белки. В поиске заветного ключика, все это добро полувеликан вывалил на стойку перед гоблином. Жаль, что не на голову. Гарри ухмыльнулся. Вид скривившейся противной морды, очень уж порадовал. Как, впрочем, и реакция серошкурой твари на его улыбку. Гоблин словно окаменел. Маленькие глазки злобно сузились. Ну-ну, дай Мерлин, сегодня он исправит ошибку предков и вырвет из загребущих лап все до последнего кнота. Нет, капелюшечку все же оставит, а то хранилище раньше времени схлопнутся. В отличие от большинства современных британских магов, которые либо не знали, либо делали вид, что не знают специфику гоблинских хранилищ, он, воспитанный вне родного магического мира, а потому получивший знания, ныне запрещенные или попросту затертые, как вредные и неудобные, владел полной информацией. С ветерком прокатившись до детского сейфа, Гарри первым туда вошел, походу ободрав палец, ибо аура прочно блокировалась артефактами, а родовая защита должна была почувствовать своего. Три довольно скромные кучки после опознания чарами родной крови с легким перезвоном превратились в три увесистых сундука. По стенам пошла рябь и взору открылся стеллаж с фолиантами, гобеленом, свитком, фиксирующим все движения денежных средств и несколькими рунными кругами, сказавших Гарри, что в наличии у его рода имелось еще три сейфа. Многовато. Осталось надеяться, что предназначенный для переноса большого количества золота, всяких ценностей и книг, ларец-артефакт, вместит в себя все семейное добро. Это давай побыстрее. Золотые, это галлеоны, послышался голос Хагрида, и сразу же раздался хлопок, похожий на щелчок кнута. Гарри резко обернулся и довольно сощурился, когда кроваво-черная волна, впечатавшись в полувеликана, видимо шагнувшего внутрь, вымела того из сейфа. Со свистом пролетев несколько десятков футов, Хагрид врезался в тележку, и с ней в обнимку, издавая рев раненого дракона, исчез из виду. Гоблин с недовольным ворчанием медленно подошел к месту исчезновения полувеликана и наклонился, подавив желание отвесить воздушный пинок, отправив тварь вслед за ругавшимся лесником, шкура которого оказалась куда крепче гоблинского транспортного средства. Судя по чавкающему металлическому звуку расплющенного камня, Гарри поспешил заняться своими делами и активировал первый рунный круг, поочередно переместившись из одного сейфа в другой и, особо не разглядывая содержимое, поскольку времени было мало, Гарри собрал свитки, артефакты и все добро в переносной ларец. Снова оказавшись в первом хранилище, опустошил его, оставив, как и в трех предыдущих, по 1000 золотых и серебряных монет в центре рунной цепочки, на непредвиденные расходы, сунул ларец в бездонную поясную сумочку, вышел из сейфа и закрыл дверь, по которой тут же пробежалась магическая волна. Родовая магия легла поверх гоблинской и запечатала хранилище. Сопровождающий гоблин, ждавший его снаружи, злобно сощурился от увиденной демонстрации, оскалился и с удовольствием сообщил: «За уничтоженное имущество Гринготтса на вас, мистер Поттер, налагается штраф в размере 340 галлеонов, 3 галлеона и 2 кната за посещение родового сейфа», и протянул на подпись две карточки артефакта. Помянув нелестными словами лесника, вздумавшего соваться в чужое хранилище, Гарри обрезал палец об острую кромку карточки и капнул каплю крови на печать банка, тем самым подтвердив списание со счета указанных сумм. Гоблин тут же приложил артефакты к специально отведенному для таких целей отверстию в двери хранилища, активируя руны на полу внутри сейфа и отправляя нехилую такую сумму в гоблинские закрома. «А теперь следуйте за мной, мистер Поттер». Пешком они поднимались в течение 5-6 минут. Не так много, если сравнить со временем спуска, что говорило о наличии по пути нескольких пространственных порталов. Правда, перемещение было абсолютно незаметным, вероятнее всего, благодаря блокирующему артефакту. Весьма любопытно, надо будет исследовать побочный феномен. С другой стороны, как бы он ни относился к гоблинам, но отдавал должное некоторым серошкурым ремесленникам, артефакты у них получались вполне себе на уровне, хотя драгоценности и оружие куда лучше. По дороге наверх слышались стенания, возмущение и ругательство Хагрида, эхом отражавшиеся от каменных сводов гоблинских пещер. Из услышанного Гарри понял, что, во-первых, поднимавшийся следом лесник неплохо так расшибся, но кости были целыми, что, впрочем, неудивительно. Великаны – существа довольно крепкие. И, во-вторых, по поручению Дамблдора, Хагрид что-то забрал из сейфа, находящегося как раз на том самом уровне, куда он так удачно свалился. Едва Гарри поднялся в фойе, к нему тут же подскочил другой гоблин и сообщил, что его желает видеть хранитель сейфа Фродо Поттер. Вот эта реакция. Не иначе сидел верхом на фолианте, представлявший собой этакий сборник, где дублировались сведения из свитков артефактов. «Мистер Поттер, срок арендной платы за артефакты расширения пространства и срок оплаты на предоставление охраны заканчиваются через месяц. Вот через месяц и продлю», — произнес Гарри, остановившись ровно там, где застал его скрипучий голос. Даже ручку двери не отпустил. Глазки гоблина злобно сузились. «Если посчитаю нужным, согласно действующим соглашениям между нашими народами», — с удовольствием добавил Гарри. «А если вы опасаетесь, что в сейфах не хватит золота, то не стоит волноваться. Род Поттер, вопреки недоброжелателям, вполне платежеспособен. Тогда не смею вас задерживать. И вам прекрасного дня», — ухмыльнулся Гарри, прикрыл за собой тяжелую дверь и, даже не глядя на сопровождающего гоблина, направился в фойе, откуда слышались громогласные рулады полувеликана. «Хагрид, мы идем или как?» — помахав рукой, бросил он на ходу и, не задерживаясь, устремился к выходу. Лицезреть серошкурых тварей желания совершенно не было, как, впрочем, и ненароком попасть на лезвие их топора. Хагрид все же сумел разозлить британских банкиров. «Вон как угрожающе скалились», — отметил Гарри, стремительно передвигаясь к дверям. Поняли и многочисленные посетители и рассредоточились подальше от полувеликана. Две пары магов, облаченных в одинаковые мантии и значками на лацканах, даже двинулись к эпицентру назревающего скандала. Мерзкие коротышки. Но, как охранники, дай Мерлин. Да, только Хагвард сможет сравниться с Гринготтсом. Даже сам знаешь, кто не сунется, покудова на страже школы и детишек стоит Дамблдор. Великий он человек. Ты это хоть деньжат-то успел взять? Догнал голос Хагрида, когда Гарри уже спускался по ступеням и оглядывался по сторонам. Народа на улице порядком прибавилось. Вот интересно, обязательно именно сегодня, за месяц до школы, закупаться, носясь угорелым ежиком? Нет, он понимал первокурсников, маглорожденных, потому как их облагодетельствовали накануне. Но остальным-то чего дома не сиделось? Гарри угукнул, размышляя о том, куда бы стопы направить. Вернее, он бы домой рванул, только есть одно существенное «но». Хотелось бы сегодня решить вопрос с Хагвартсом. Тогда это ключ верни, мне его отдать нужно. Дамблдор доверяет мне, ага, великий он человек, Альбус Дамблдор, великий, поручает мне всякое секретное. Вот и тебя второй раз поручил, ну и взять кое-чего. Хагрид потер ногу, плечо и уселся на ступеньки. Ты зря такое плохое говорил, неправильно это, нехорошо мне чего и то. Ты тут без меня, ага, схожу, пропущу стаканчик. Не дожидаясь ответа и ключика, с кряхтением поднялся и, пошатываясь, двинулся к бару, при этом, чуть не затоптав, парочку первогодок с родителями. Гарри прищурился и снова огляделся. Он пока не собирался покупать указанное в письме барахло вроде котла, школьной формы, весов и ингредиентов для зелий. А вот зайти в лавку волшебных палочек вместе с Хагридом стоило обязательно. Кто-то же должен будет донести до Светоча печальную весть. Ну и посмотреть что-нибудь из одежды не помешает. Как, впрочем, и пошариться в магазине все для путешествий. Пошарился он весьма удачно и, став обладателем небольшой плечевой сумки, с виду довольно простой и совершенно не волшебной, а на самом деле очень и очень приличного артефакта, зашел в Твилфиттеттинг. Если продавщицы с консультантами и были удивлены приходом школьника, и не просто школьника, а с виду первокурсника, второкурсника, хотя благодаря жизни во временной петле, Гарри все же выглядел несколько старше своих физических лет, то, разумеется, ничего не сказали, а выслушав пожелания, быстренько принесли все требуемое. Зимнюю мантию, которая, в соответствии с легендой, не особо выделялась и в большом мире, рубашки, футболки и пару брюк, а еще два ремня и пара туфель были аккуратно запакованы и уже на улице незаметно помещены в сумку. Магазин «Мадам Малкин» он тоже решил посетить, но отнюдь не для покупок. В скорости распространения сплетен, слухов и всяческих небылиц дети в разы превосходили своих родителей. Иной раз взрослые слишком много и долго раздумывали и взвешивали. «Добро пожаловать! Едем в Хагвартс, мой дорогой!» Приветливо улыбнулась ему приземистая волшебница, едва Гарри вошел. Слева от входа на диване с леди сидел мальчик, по виду его одногодка. Девчонки-старшекурсницы восседали вокруг низенького столика и что-то разглядывали. Скорее всего, модные журналы. В глубине магазина другая волшебница крутилась вокруг еще одного мальчишки, стоящего на высокой скамейке. «Здравствуйте, мадам!» Гарри галантно поклонился, отметив брошенные на него любопытные взгляды посетителей. А когда он произнес следующее, две девушки-помощницы даже выглянули из-за ширм. «В Хагвартс меня зачем-то приглашают, но ехать туда нет никакого желания, да и вряд ли это учреждение мне подойдет. Я в своей школе отличник и опережаю одноклассников года на два. Школа, к слову», — продолжил он, деловито перебирая образцы тканей, развешанных справа от входа, «включена в семерку элитных учебных заведений Европы. Это вам не какую-то дрянь в котле давить, БРР, и какой-то палкой-махалкой тыкать. Молодой человек, разрешите поинтересоваться, вы маглорожденный?» — полюбопытствовала дама, сидевшая на диване. «Не совсем, леди. Клементина Друммонд, графиня Анкастер, а это мой племянник, Джастин Финч Флитчли. Его родители не маги». Названный мальчишка степенно поднялся с дивана, коротко кивнул и снова уселся. «Ну, правильно, жесткий официоз был не к месту, хотя леди все же сделала акцент на свою принадлежность к аристократии, пусть и магловской. Видимо, уже наслышана о пренебрежительном отношении в магическом мире Британии к таким, как ее племянник. Причем, судя по предоставленным ему материалам, негативом попыхивали именно высокородные маги, носящие дворянские титулы. Так сказать, сливки общества, являвшиеся далеко не примером для подражания и совсем не эталоном воспитания. Гарри Джеймс Поттер, граф Ричмонд, к вашим услугам», — Представляться герцогом Пивереллом показалось излишним, поскольку это не просто имя, а определенная каста, и светиться принадлежностью к ней было не время. Гарри галантно поклонился, отметив ошарашенные лица всех присутствующих. Ну, кроме собеседников, моими родителями, леди Анкастер, были маги. Однако воспитывался я в семье старшей сестры своей матери. Тетушка Петунья не волшебница, как, впрочем, и ее муж, и их сын, мой кузен, Дадли, Макглы. Гарри Поттера, героя магического мира, мальчика, победившего величайшего темного мага, воспитывали Макглы. Воскликнула девушка, подгонявшая одежду мальчику. Рулетка, больше не сдерживаемая чарами, упала на пол. Юные клиентки забавно замерли, держа в руках журналы. Ошарашенно застыл и блондинистый мальчишка на скамейке. Мадам Малкин бросила предостерегающий взгляд на помощниц. Те смущенно потупились и суетливо вернулись к своей работе. Одна из них вынесла парочку пакетов и сначала вручила девушке, старшекурснице, потом отдала упакованные покупки Джастину. Леди Анкастер величественно кивнула, но уходить не спешила. «Мало того, уважаемая мисс, меня, наследника, дворянина в 50-м поколении и последнего в роду просто вышвырнули из родного мира, словно безродного щенка. При этом сначала похитили из разрушенного дома родителей, а потом не оказали элементарной помощи. На подобную наглость решился некто по имени Дамблдор. Из того, что я успел услышать, маги слишком много позволяют этому индивиду. Кроме того, я могу поклясться, что никто с таким именем не значился в списке моих родственников, друзей или поверенных рода. Это имя не включено в завещание моих предков. Там четко обозначено, кто может воспитывать наследника, по трагической случайности оставшегося сиротой. Так вот, меня должен был опекать аристократический род, насчитывающий не менее 20 поколений, вставил мужчина, минуту назад вошедший в магазин вместе с дамой и двумя девчонками. Лорд Гринграсс к вашим услугам. Моя супруга, леди Эллин, наследница Дафна и Астория. Гарри Джеймс Поттер, граф Ричмонд. Гарри кивнул и бросил взгляд на леди Анкастер. Та чуть опустила ресницы, давая негласное разрешение представить их с племянником этим странным лордом магического мира, что Гарри с удовольствием и сделал. Джастин, как и его тетя, отчего-то ему импонировали. И, судя по всему, он им тоже пришелся по нраву. И вы совершенно правы, лорд Гринграсс. Однако Дамблдор, о любви к которому все уши прожужжал мой сопровождающий, это лесник, малообразованное, бесцеремонное и совершенно невоспитанное существо. Так вот, Дамблдор подкинул меня ноябрьской ночью под дверь моим родственникам и до сегодняшней ночи должен сказать, незабываемой ночи, я не встречался ни с кем из мира, в котором погибли мои родители. Высокие лорды подобрались, словно хищники перед броском. Правда, не очень понятно, к какому роду они принадлежали, поскольку те, современные гринграссы, о которых он читал, не имели титула. Их предок служил при королевском дворе и даже получил какие-то отличительные регалии, но титул ему не жаловался. Но не суть, хотят быть лордами, пусть будут лордами. С трудом подавив хитрую улыбку на подобную стойку, Гарри продолжил. Стараясь меня не травмировать, тетушка дозировала информацию, однако о способе моего к ним прибытия, поведала в деталях. По обыкновению, рано утром она вышла на крыльцо за молоком, доставляемое молочником, и с ужасом обнаружила рядом с бутылками корзину с ребенком. С ребенком, сильно замерзшим и с раной на голове. Я тогда долго болел. В общей сложности, года полтора провел в больнице. Уважаемая мадам, без перехода и в полной ошеломленной тишине, обратился он к хозяйке магазина. Мне бы хотелось заказать два свитера из тонкой шерсти, жемчужного и серо-зеленого цвета. Да-да, конечно, всплеснула руками Малкин. Схватив измерительную ленту, она подскочила к Гарри. Через пару секунд суета в магазине возобновилась. Девчонки вернулись к рассматриванию журналов, помощницы зашуршали чем-то за ширмой, а белобрысый мальчишка наконец-то слез со скамейки. Получив сверток, уменьшенный чарами, он направился к выходу, но услышав вопрос леди Анкастер относительно нежелания Гарри Поттера учиться в Хогвартсе, замер у самой двери. Гринграссы переглянулись. Единственным, кому было не до великих тайн, так это девочкам-наследницам. Они тихонько сидели на диване и о чем-то шушукались. Тетушка рассказывала, что с мамой в детстве происходило какое-то волшебство. Что-то летало, склеивалась разбитая посуда. Однако гораздо чаще мама планировала со второго этажа на первый и оживляла цветы. Завянувший букет в вазе, становился как свеженький. А еще по дому, словно бабочки, летали листочки и лепестки. Медленно, словно раздумывая, произнес Гарри. Он благодарно кивнул хозяйке магазина за прямо-таки стремительный пошив вязку свитеров и, приняв маленький сверток, выразительно покрутил его в руках. Однако со мной ничего необычного не происходило. Как размышляла тетушка, такая серьезная и затяжная болезнь в раннем детстве могла на меня как-то повлиять. Однако она рада этому, потому как очень переживала, что не справится с магическими выбросами чистокровного ребенка-мага, оттарабанил он, будто повторяя чужие слова. Увидев в окне пошатывающегося полувеликана, размахивающего клеткой с белоснежной совой, мысленно чертыхнулся. Не слабо, однако, наклюкался его сопровождающий. Гарри еще раз покрутил сверток в руках и благодарно кивнул, когда мадам Малкин молча вернула упаковке естественный размер. А вот и посланник из Хогвартса. Явился не запылился, но основательно напился. «Позвольте откланяться, уважаемые леди, лорд Гринграсс, наследницы, наследники». Гарри вопросительно взглянул на белобрысого мальчишку, продолжавшего стоять у двери. «Драко Люциус Малфой, наследник рода», — хрипловато произнес он, и коротко кивнул. «Приятно было познакомиться», — отозвался Гарри, и следом за выскочившим Малфоем, вышел из магазина. Кинув презрительный взгляд на икающего полувеликана и бросив сочувствующий на Гарри, мальчишка быстрым шагом устремился к магазину метел. Не иначе поклонник Квиддича. «Я тут-то купил тебе, на день рождения», — Хагрид снова махнул клеткой. Сова всполошенно заухала. «Будешь письма друзьям слать», не говоря ни слова, ибо спорить себе дороже, Гарри просто взял подарочек, чтобы через 5 минут, под аккомпанемент стенаний Хагрида, сдать птичку обратно в магазин. Сильно раздосадованный или обиженный, понять было сложно, лесник начал настаивать на совместном посещении магазина Флориш и Блоттс, но Гарри смог переупрямить полувеликана, сказав, что лавка Оливандера ближе к волшебному зверинцу, так почему бы не зайти сначала туда, а уж потом за книгами. Ну не говорит же, что он не собирался тратить деньги на барахло из списка. Лавка находилась в обшарпанном здании. Некогда позолоченные буквы семейства Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, облупились. В витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Бедность и запустение. Да, закономерный итог бездумного вливания в рот не пойми какой крови. Всего 2 века, и вместо сильнейших эксклюзивных артефактов, Оливандеры производят средненькие палки-махалки. Деградация налицо. А, юный покупатель, прошелестел голос забавного старичка, вышедшего из глубины магазина. Светло-серые водянистые глаза на выкате чуть прищурились. Цепкий взгляд скользил по Гарри, словно пытаясь найти в его чертах что-то знакомое. «У вас, глаза вашей матери, мистер Поттер. Кажется, только вчера она была у меня и покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка. Жаль, что погибла». Оливандер резко развернулся и скрылся из виду. Гарри прищурился. Он ни на йоту не поверил, что старик смог его узнать по глазам матери. А аура была надежно скрыта. «Тогда как? Посижу пока». С громким вздохом Хагрид уселся на стул с высокой спинкой, чтобы спустя пару мгновений с треском и грохотом повалиться на пол. Гарри покачал головой и отвернулся от чертыхавшегося полувеликана. Подойдя к длинному деревянному столу, он принялся разглядывать множество узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Казалось, что пыль, покрывавшая их толстым слоем, копилась тут целую вечность. «Возьмите эту, мистер Поттер». Минуты через 3-4 Оливандер неслышно вышел из подсобки. Сложив на стойку приличную стопку коробочек, он открыл верхнюю и протянул темно-серую палочку. Гарри положил сверток у ног, вдохнул, словно перед прыжком в воду, взял и медленно выдохнул. Привычных ощущений не было и в помине. Обычная палка, гладкая, холодная и совершенно неживая. И это прекрасно. Это значит, что артефакт работал. Нет, он, конечно, проводил испытания. Но одно дело испытания в лаборатории, и совсем другое, в боевой, так сказать, обстановке и с непонятными магическими составляющими. Не подходит. Тогда эту. Оливандер протянул очередную волшебную палочку. Потом еще одну, еще и еще. С каждой секундой азартно предвкушающее выражение лица мастера менялось. Сначала на озадаченное, недоумевающее и, наконец, испуганно шокированное. И было из-за чего пугаться. У большинства сквибов палочки хоть чуть искрили, У Гарри же они оставались безмолвными, как у Макгла. «Боюсь, вам». Алливандер явно не находил слов, чтобы сказать клиенту, да не просто клиенту, а мальчику, который выжил, что ни одна волшебная палочка ему не подойдет, и Гарри решил помочь старику. «Что мне не подойдет ни одна волшебная палочка? Вы это хотели сказать, мистер Алливандер?» Любезно поинтересовался Гарри и улыбнулся в ответ на кивок. «Я говорил с самой первой минуты, что со мной не происходило ничего необычного, но Хагрид...» Он повернулся и взглянул на полувеликана. Тот аж рот приоткрыл от шока. «Ну, надо же!» Сразу уловил суть вопроса. «Сожалею, мистер Поттер», — тихо произнес Алливандер. И если судить по выражению его лица и печальному взгляду, старик действительно сожалел. Самому Гарри тоже было чуть-чуть жаль, потому как поговорить с мастером, пусть и со слабосилком, был всегда не прочь. Однако в мире, где он засветился как мальчик, который выжил, еще долго не сможет расслабиться и запросто побеседовать с умным магом, дабы почерпнуть что-нибудь новенькое. «Да как же, да что же!» Хагрид ошарашенно помотал головой и ломанулся из магазина. Гарри моргнул от растерянности. Как-то не ожидал он такого стремительного бегства своего сопровождающего. «А как же расспросы, вызов главного детка?» «Да, с одной стороны, оно и к лучшему, с другой же, а вдруг для мастера этого будет недостаточно? Вдруг он не засчитает проверку палочками?» Кивнув на прощание хозяину магазина, Гарри взял сверток со свитерами, поправил наплечную сумку и вышел из магазина. Магическая торговая улица была полна народа, но полувеликана в прямой видимости не наблюдалось. Либо парировал, либо использовал порт-ключ. Вот это скорость. Теперь перед Гарри встала дилемма. Возвращаться на Тисовую, ждать возможное появление Дамблдора и выдумывать объяснение отсутствию Дурсли, которые вот уже час как на пути к мечте о кругосветном путешествии. Или плюнуть на все и отправиться домой, чтобы подготовить для мастера воспоминания, как следует подготовиться и согласовать дату экзамена. Гарри тяжко вздохнул. Глянув на лохматую девчонку в привычной для маглов одежде и высокую волшебницу в шляпе, направлявшихся в лавку Алливандера, он зашагал в сторону дырявого котла. Предстояло возвращение в большой мир. Возвращение на пограничную территорию случилось достаточно быстро. Скрытый ход был распечатан с внутренней стороны плюгавеньким мужичком. Прошмыгнув мимо, он буквально за секунду исчез в толпе. Гарри откашлялся, потер нос и вошел в бар. Контингент забегаловки почти не изменился. Цветное пятно в виде джентльмена в фиолетовом тюрбане заменила яркая блондинка с ярко-зеленым прытко-пишущим пером. «Старушенция, зовите меня Дорис Крокфорд», — активно жестикулируя, что-то рассказывала дамочке, та в свою очередь кивала и покачивала головой, всем своим видом демонстрируя повышенное внимание. Самопишущее перо строчило не переставая, пергамент послушно скатывался в рулончик, и судя по объему, написано было немало. «О, мистер Поттер!» — радостно воскликнул хозяин забегаловки, отрываясь теперь уже от натирания стакана. «Как вам косой переулок? И почему же вы без сопровождения?» Хагрид бросил меня прямо в магазине Элливандера, видимо посчитав, что тот, кому не подошла ни одна волшебная палочка, не заслуживает его сиятельного внимания. Сам же, наверное, полетел на крыльях любви к своему обожаемому тому самому с сообщением, что задача десятилетия по уничтожению древнего магического рода увенчалась успехом. Любезно отозвался Гарри и в полной тишине направился к выходу. «Вы считаете, что целью Дамблдора было уничтожение вашей семьи, мистер Поттер?» Открыв дверь, Гарри обернулся. Сверкая белозубой улыбкой, дамочка вглядывалась в его глаза так пристально, словно пыталась применить легилименцию. «Так считает тетушка», — произнес Гарри. «Похоже, дарительница акульего оскала и была знаменитая Рита Скитер. Как говорится, это он удачно зашел. И поправочка, дорогая леди, уничтожение магического рода. Мне было приятно побывать в мире моих предков», — и, акцентируя внимание присутствующих на старикашке в забавном котелке, который не раз и не два жал его руку в большом мире, добавил: «увидеть вас здесь, сэр, стало для меня откровением. Оказывается, я ошибался. С волшебниками я встречался и раньше. Засим позвольте откланяться. Уважаемая леди, мадам, господа», — Гарри раскланялся. Не говоря больше ни слова, он вышел из бара, плотно прикрыл за собой дверь и выдохнул. Знакомство с миром предков удалось. На этом можно закончить. А теперь, домой. Часть 2. И снова здравствуйте. Глава 1. «Мастер Кехт, задержитесь, пожалуйста». Гарри переглянулся с Эдвином, кивнул брату и напарнику, чтобы тот шел на ужин, сам же подошел к столу профессора Рейли. «Присядь, разговор будет долгим. Скажу сразу, начало мастер Рун, когда Гарри расположился на лавке, что с магистром я пока эту тему не обсуждала, и случится ли продолжение нашей беседы в кабинете директора, целиком и полностью будет зависеть от твоего решения». Гарри удивленно вскинулся. Подобные неуверенные речи в исполнении одной из влиятельнейших в Академии за ее пределами мастера, и чего уж там, самой строгой, сдиравшей со студентов не 3, а 10 шкур, он как-то не ожидал. В современном мире, как и в вашей четверке, не хватает герболога. И я бы хотела предложить попросить тебя принять одного кандидата. Старая леди потерла виски и тяжело вздохнула. Было видно, что говорить ей об этом не очень хотелось. Мальчик не только магически слаб, это, как ты понимаешь, не проблема, его дар в зачатке. И сейчас совершенно непонятно, можно ли его развить или нет. При обычных обстоятельствах мы бы даже не рассматривали подобную кандидатуру. Но трагедия состоит в том, что мальчик последний в роду, глава которого, лет 90 тому назад, оказал мне небольшую услугу. Гарри понятливо кивнул. Услуга – это не долг и не обязательство, игнорирование, не оказание встречной услуги не несет за собой никаких последствий, кроме потери чести, а для его окружения, да и для него самого это гораздо серьезнее смерти или потери магии. И хотя перспектива повесить на шею неизвестного пацана не особо привлекала, но он уже знал, что не откажется, потому как заиметь в должниках мага уровня леди Арейли, это дорогого стоило. И потом, никогда не следовало пренебрегать представленной возможностью пополнить круг приближенных к собственному роду, да к тому же возможного герболога. Однако чуть позже, когда неизвестный кандидат обзавелся именем и названием учебного заведения, откуда в середине учебного года его экстренно выдернула гранд-дама рода, Гарри пожалел, что поспешил с обещаниями. Связываться с единомышленниками Дамблдора, да еще так рано, это уже никуда не годилось. Однако свои решения он не привык менять. Осталось надеяться, что мальчишка не будет тарахтеть оды всенародно любимому старикану, и не окажется на свою задницу избалованным говнюком, с которым придется возиться, возиться и еще раз возиться, дабы подтянуть его к уровню своих ребят. Леди Лонгботтом, позвольте представить вам мастера Кихта. После подписания договора, именно он будет сопровождающим наставником Невилла в течение всех лет обучения в нашей академии. Профессор Рейли представила его присутствующим в кабинете и, направившись к выходу, чуть склонила голову, проходя мимо Гарри. «Мистер Поттер», удивленно вопросительно протянула старая леди, едва за мастером закрылась дверь. Мальчишка даже рот приоткрыл, но, столкнувшись с его взглядом, покраснел и с особым интересом уставился на паркетный пол. Гарри вздохнул. Хотя и выглядел он иначе, чем описывали его геройский лик в книгах и прочей британской макулатуре, а в летних выпусках ежедневного пророка, на внешность вообще не делали акцент, лишь на одежду с иголочки и достойное воспитание наследника древнего рода, наверняка остались те, кто достаточно близко знали его юных родителей. Полагаю, летние слухи оказались не совсем правдивыми, однако для мага крайне опасно говорить, что он не волшебник. Быстро справившись с удивлением, старая леди обеспокоенно нахмурилась, а мальчишка встревоженно вскинулся. В магическом мире даже намерение может неприятно удивить. С удобством расположившись на стуле напротив, Гарри хмыкнул. «Жизненного опыта у меня маловато, но мне кажется, что слухи – это вещь вообще весьма ненадежная. Что же до остального? В разговорах я лишь упоминал, что со мной не происходило ничего необычного, поскольку ничего странного в проявлении магических выбросов я не видел, и что ни одна волшебная палочка мне не подходит. Не моя вина, что в Британии все кому не лень ставят диагнозы, и что английские маги такие выдумщики. Понапридумают всякую ерунду, а потом сами же в эту ахинею верят. Вот взять хотя бы опусы о мальчике, который выжил. Читал, проникся и подумал, что жить в фантастическом мире мне точно не понравится. Реальность мне как-то ближе. Поэтому ты, Кехт, ты прячешься, — подал голос Невилл, блестя любопытными глазами. Однако смелости хватило всего на пару секунд, и он снова уставился в пол. Изучение паркетин продолжалось. Леди Лонгботтом посмотрела на внука и тяжело вздохнула. Да, на избалованного говнюка мальчишка совсем не тянул, скорее на пугливого олененка. И что из этого предпочтительней, сейчас непонятно. Надеюсь, ты знаешь, кого принимают в академию. Поинтересовался Гарри и ободряюще улыбнулся, Когда мальчишка кивнул, обреченно, так кивнул. Так вот, некоторым ученикам дается псевдоним, отражающий его активный дар. И Кехт – это бог врачевания в ирландской мифологии. И, нет, я не прячусь, просто качественно шифруюсь. Видишь ли, в мой список неотложных дел учеба в Хогвартсе не входит. Во всяком случае, в ближайшие годы, поскольку поставить, так сказать, росчерк под древними законами моей родины, все же придется. А мастер, теперь уже Невиллу не опускал взгляд. Было видно, что ему не по себе, слишком уж неуверенным он был, но любопытство взяло верх. Словоохотливость внука явно удивила старую леди. «Мастер, потому что я и есть мастер», — отозвался Гарри. Мальчишка ему уже нравился. В нем чувствовался искренний интерес и восторг, а еще, кажется, во взгляде появилась решимость. «Я мастер-артефактор третьего уровня. Кстати, тот артефакт, которым я прикрылся в лавке Элливандера и был моей дипломной работой. Потом подготовил воспоминания, и мой наставник принял защиту. Ух ты, а теперь ты будешь моим наставником? Это стандарт обучения в академии». Гарри вытащил из сумки подготовленный договор и передал его леди Лангбаттам. На столе уже лежал контракт со школой. После сортировки первокурсники распределяются по группам, а уже в разрезе группы проводится еще одна проверка. Вот после нее и определяется глава и в дальнейшем сопровождающий наставник. А как распределяют? Я сейчас назову предрасположенности твоих будущих напарников, а ты подумаешь и сам ответишь на свой вопрос. Гарри ободряюще улыбнулся, когда Невилл нервно заерзал на стуле. Патрик имеет прямо-таки звериный нюх на материалы для тех или иных артефактов. Чувствует даже микроскопические частицы магии, не раз доказывал, что даже в обычном булыжнике можно найти что-то интересное. Луиза, зельевар интуит, и этим все сказано. Эдвин, стихийный маг, направленность, воздух. Я, лекарь-артефактор. Ты у нас любишь и можешь договариваться с растениями. Какой вывод? Ну что-то связано с лечением. Переглянувшись с бабушкой, неуверенно произнес Невиллу. В целом верно, кивнул Гарри. А с деталями познакомишься позже, когда станешь учеником Академии Тинсберг. И как давно ты здесь учишься? Откашлившись, полюбопытствовала старая леди. Учусь 4 месяца, а обучаюсь уже 6 лет. Гарри улыбнулся в ответ на такие похожие удивленно шокированные взгляды. И в глазах мальчишки действительно появилась решимость. Даже плечи развернул и выпрямился. С сентября моя учеба, как, впрочем, и всех остальных ребят, ранее поступивших в Академию, стало оцениваться. Если у вас больше нет вопросов, тогда знакомьтесь с контрактами, подписывайте, и мы с Невиллом пойдем. Через 30 минут у нас начинается история магии. Не хотелось бы опаздывать, иначе на следующий урок придется готовить доклад. А это несколько десятков дюймов текста выжимки из самых пыльных и нудных опусов, описывающих, например, восстание гоблинов или еще хуже, их родословную с зубодробительными именами. И, кстати, Невиллу тоже поблажек не будет. С момента подписания контракта, он автоматически превращается из гостя в студента. Леди Лангбаттам хмыкнула и развернула пергамент с контрактом. Невилл открыл было рот, чтобы что-то сказать, но решительно поднялся и, подойдя к бабушке, замер за ее плечом. Клятва о неразглашении, леди Лангбаттам вопросительно на него взглянула, когда оба договора были подписаны и исчезли в серебристой дымке. Профессор Рейли сказала, что нюансы ты сам разъяснишь. Уважаемая леди Августа, Гарри поднялся со стула и жестом пригласил следовать за ним. Мы встретились на территории, контролируемой магистром. Вели переговоры в кабинете мастера рун высшего уровня. Неужели вы думаете, что потребуется еще что-то, дабы сохранить в тайне не только место обучения наследника Лангбаттама, но и личности, с которыми вы разговаривали? Выйдя в коридор, Гарри вытащил из сумки блокнот и, протянув его старой леди, пояснил: поскольку мы в горах, да и погода нас не балует даже летом, поэтому для общения с домом мы используем вот такие переговорные артефакты. Кстати, делают их студенты старших курсов. При появлении записи камень загорится зеленым светом. Писать можно простыми чернилами. Записи исчезают только когда закончатся листы. Так что в случае чего, можно поднять переписку. А чтобы с перепиской не ознакомился кто-то посторонний, нужно активировать защиту. Вот тут на корешке есть специальная выемка. Как вы понимаете, основа защиты – это кровь. Что еще? Гарри на секундочку задумался и решил пояснить отсутствие клятвы о неразглашении. Едва выступили на территорию Академии, а потом в кабинет мастера, активировалось обязательство, и оно нерушимо. Вы не только не сможете рассказать постороннему об Академии, ну кроме общих фраз, конечно, но и легилимент не в состоянии что-то нащупать. При непреложном обете или клятве в воспоминаниях можно увидеть белые пятна или спайки, а вот при обязательстве – абсолютно ничего. Вернее, ровно то, что можно сформулировать вслух, и ничего более. Ну, а какая именно информация доступна для разглашения, вы сами поймете. При этом не стоит бояться, никаких спецэффектов, вроде удушья, не будет. Невиллу, твой экземпляр отдам вечером. Гарри глянул на часы и щелкнул пальцами, вызывая домовика. Эл, будь добр, через 2 минуты проводи леди Лангбаттом к площадке для аппараций. Рад был с вами познакомиться. Я отойду, а вы прощайтесь. Откланившись, Гарри подошел к окну и выглянул на улицу. Предновогодняя погода была просто великолепной. Метель закончилась, а значит завтра, в субботу, в магической деревеньке состоится праздничная ярмарка. Нет, если бы природа не сжалилась, то чары никто не отменял, но тогда у него не было бы возможности полазить в пещере. А там, есть чем поживиться им с Патриком. Краем глаза, заметив приближение Невилла, Гарри обернулся, жестом показал следовать за ним и поспешил к портальной площадке. «Сегодня вечером прогуляемся по школе. Завтра проведем тебе экскурсию в местную деревеньку. А сейчас давай быстрее на урок. Ну вот, это наше логово. Там наверху 5 спален». Пропустив Невилла вперед, Гарри зашел следом, закрыл тяжелую дверь и обвел широким жестом гостиную, напоминавшую старинную залу в средневековом замке. Теплый свет от большого камина освещал стены с висящими на них шкурами, разномастным оружием, картинами. Книжные шкафы, массивные диваны, лавки и большой стол. Столбы-грифоны, держащие на плечах грубо сколоченные лестницы, притягивали к себе взгляд. Каждый раз, когда он смотрел на фигуры магических зверей, воплощенных в дереве, ему казалось, что выражение оскаленных морд постоянно менялось, что, впрочем, было вполне возможно. Цепочки рун, покрывавшие не только столбы, но и балясины со ступеньками, он еще не успел расшифровать. Ребята уже поужинали и разбрелись по спальням, пока мы с тобой совершали вечерний променад. Нам тоже пора подкрепиться и на боковую. Идем. Гостиную успеешь еще раз смотреть, улыбаясь, добавил Гарри. Невилл явно заинтересовался раскидистым деревом в дальнем углу. Мальчишка оказался вполне приличным парнем, стеснительным, да, но не пугливым, как ему вначале показалось, а еще невероятно любопытным и удивленным, что ли. Он так искренне всему удивлялся, что Гарри задался вопросом, что вообще происходит. Чары ввели чистокровного мага в легкий ступор, однако не без усилий, что говорило о минимуме практики, Невилл все же выполнил все задания, что весьма неплохо. А вот история магии мальчишку основательно шокировала. Ни на один вопрос он не ответил. Профессор покачал головой, что-то пробормотал себе под нос и выдал целый список с заданиями. Гарри удрученно вздохнул. Нет, он был готов подтягивать новенького к их уровню, поскольку без этого никак, но не по истории же. Вот интересно, чем они там в Хогвартсе целых полгода занимались, раз не касались азов. Сей вопрос он, конечно, задал на перемене, и полученный ответ ввел в ступор уже его. Ну, историю магии у нас в смысле, в Хогвартсе преподавал призрак, начал Невиллу, бубнил что-то себе под нос, и все о восстаниях гоблинов. На уроке почти все спали, а вот чары, да, были интересными. Профессор Флитвик очень доходчиво все рассказывал. Правда, очень долго учил правильному движению волшебной палочкой, прежде чем перейти на Люмос, Нокс и Левиасу. По другим предметам тоже было мало практики, только по зельям. Тут Невилл поморщился, а Гарри насторожился. Если природный герболог, пусть только с зачатками дара, не дружил с зельями, дело плохо. Но это, наверное, правильно, меж тем продолжал Невилл, ведь маглорожденным все это совершенно незнакомо.